Глава 11. Серьезный разговор. Даже не заметила, как мы подъехали к дому. Виктор снова вышел открыть дверь, а я с благодарностью приняла его помощь. «Я дойду сама», — не хотелось еще сильнее утруждать мужчину. «Сейчас не поздно и не темно». «Не поздно», — согласился Вик, пристально глядя на меня. «И я надеюсь, что ты пригласишь меня на чай». От подобного заявления я впала в ступор. «Нет, мне не сложно и не жалко чая. Но как-то...» «У меня к тебе серьезный разговор, не для улицы и не для ресторана». Виктор сурово смотрел на меня сверху вниз, сложив руки на груди. «Наверное, будет отчитывать за мое сегодняшнее поведение и неумение держать себя в руках», — пронеслось в голове. «Что ж, он в своем праве». «Идем», — я кивнула на обшарпанный подъезд. Мы поднялись на третий этаж. Я открыла дверь, прошла сама и впустила Вика. В крохотном коридорчике сразу стало тесно. Вообще, пока я была в квартире одна, она не казалась мне настолько крохотной. Но Виктору пространство ощутимо недоставало. Потолок был низковат, а от простенького светлого плафона ему и вовсе пришлось уворачиваться. Руки мыли по очереди. В санузле тем более не развернуться. Зато мыло лежало ароматное, и полотенце висело красивое. Я их из дома забрала. Кухня как раз на двоих. Третий за столом не уместится. «Присаживайся». И указала Вику на стул возле небольшого прямоугольного стола, а сама поставила чайник. «Чтобы предложить к чаю. Выбор у меня, прямо скажем, небогат». И тут я вспомнила про любимые мармеладки Дэнни в виде фигурок животных. Купила в качестве подарка на выходной. Сейчас ему вряд ли можно сладкое, так что сойдут как угощение. Виктор не сдержал смешок, увидев перед собой вазочку с яркими зверятами. Поднял красного котика и снова усмехнулся. «Если хочешь, могу приготовить ужин», — спохватилась я. Действительно, как-то несерьезно предлагать взрослому мужчине детские сладости. «Нет-нет, мне они очень нравятся», — заверил Вик и закинул котика в рот. «Ммм, вишневый». Я тоже улыбнулась, разлила чай по чашкам и поставила их на стол. «Виктор, извини, пожалуйста, за сегодняшнее», — начала я на опережение. «Мне очень жаль, что я так ворвалась к тебе и сорвала совещание». «Стоп, стоп, стоп!» — поднял ладони начальник, останавливая мою наспех придуманную речь. «Я не об этом хотел поговорить. И ты поступила абсолютно правильно, не переживай». «Я не собираюсь злоупотреблять нашим знакомством, если что. Все-таки обозначила свою позицию. Просто сегодня так получилось». «Не бери в голову, все в порядке. Никакого злоупотребления», — отмахнулся Виктор. «Поговорить я хотел вот о чем. Как ты оказалась здесь?» Он показательно обвел взглядом кухню. «И почему твой сын остался с Тронсом?» Я сразу потупилась, начав крутить пальцами чашку. «Так получилось. Мы развелись, и суд назначил главным опекуном Микаэля», — кое-как выдавила я. «Ирен, давай на чистоту». В голосе Виктора прорезалась строгость, заставившая оторваться от созерцания остывающего чая в чашке и посмотреть на него. «Я не особенно поддерживаю отношения с нашими однокурсниками и на встречи выпускников не хожу, но кое с кем общаюсь. И мне говорили, что ты прекрасно выглядишь, вполне счастлива в браке с Тронсом, и все у вас замечательно. А сам Тронс — весьма успешный владелец крупной артефакторной мастерской. Я не спрашиваю, из-за чего вы развелись, но я не понимаю, почему после развода ты оказалась в таких условиях». «Ты мною интересовался?» — поразилась я, выделив главным именно этот момент. И запоздало поняла, что стоило промолчать и оставить данную оговорку без внимания. «Интересовался», — нехотя признался Вик. «Не подумай ничего такого. Просто хотел знать, что у тебя все в порядке». От его слов стало неожиданно приятно. Только вряд ли мою жизнь в последние лет 5 можно охарактеризовать выражением «в порядке». И раньше тоже в ней было многое, но порядка ощутимо недоставало. «Ирен, я конкретизирую вопрос. Почему ты осталась после развода ни с чем и даже ребенка не позволили забрать?» Вернул меня в суровую реальность Виктор. Мне очень не хотелось отвечать. Ведь если объяснять ситуацию хотя бы по касательной, без подробностей, станет ясно, какая я наивная дура. Но Виктор терпеливо ждал, смотрел на меня. И в его глазах не читалось жалости или чего-то уничижительного. Но ему было важно услышать ответ. Я чувствовала это. Поэтому все-таки заговорила. На слушании по делу о разводе адвокат Мика доказал, что я не участвовала в финансовой жизни семьи. Начала медленно и тихо. Доказать обратное я не сумела. Моя работа никак не была оформлена. Мик согласился только с 1500 виров, которые я дала ему на открытие мастерской. А еще выяснилось, что мне не принадлежит ничего. Ни мобиль, ни украшения, не говоря уже про дом. Денег на ведение хозяйства Мик тоже не давал. Предпочитал сам оплачивать счета. Поэтому и здесь провал. Таким образом, содержать сына мне не на что. И судья принял решение оставить его отцу ввиду моей полной финансовой несостоятельности. Я горько усмехнулась. Но ребенка можно вернуть в любое время. При условии, что я сумею предоставить ему условия не хуже, чем у отца. Или при плохом воспитании и уходе. Но это нужно обосновать документально. Вик слушал мою речь и смотрел куда-то в сторону, хмурясь все сильнее. Меня же затапливали стыд и неловкость. Проговаривая все это вслух, я чувствовала себя жалкой неудачницей и полной дурой, не способной видеть дальше собственного носа. «Ты сказала, что работала, так?» — наконец спросил он. «В чем именно заключалась твоя работа в мастерской?» «Я вела документацию. Беременным и кормящим нельзя использовать магию. Это вредит ребенку». Вик кивнул. Это была прописная истина, известная каждому. «Поэтому Микаэль попросил вести бухгалтерию. Я оформляла все договоры. И аренда, и закупки, и продажи, и все-все-все». «Когда только успевала с маленьким ребенком», — поразился Вик. «Ночью». Начальник цыкнул и покачал головой. «А артефакты ты потом не делала?» «Нет, но я передала Мику патент на свой улучшенный артефакт связи. Я его еще в академии получила». «Да, я помню, ты выиграла грант», — еще сильнее поразил меня Вик. «На каких условиях передала?» «Оформила дарственную на мужа», — со вздохом призналась я. «Собственно, передала безвозмездно и потеряла все права». «А что ты говорила про украшения и мобиль?» — поинтересовался Виктор, потирая подбородок с наметившейся к концу дня щетиной. «На праздники Мик часто дарил мне ювелирку. На 30-летие подарил мобиль. Но на суде выяснилось, что украшения покупались через расчетный счет компании и стали частью ее уставного капитала. А мобиль Мик оформил на свое имя, сделав на меня доверенность». «Отличный подарок», — резко выдохнул Виктор и отвернулся. Но я заметила, как на его лице заиграли желваки. «Мик сказал, что это чтобы облегчить мне жизнь. Мне не придется проходить ежегодные осмотры, и платить налог будет он», — зачем-то пояснила я. «Точно не потому, что мне хотелось как-то оправдать бывшего. Скорее, хотелось оправдать собственную наивность». Но что мне стоило настоять, чтобы подарок был оформлен на меня? Сейчас бы продала и жила бы куда свободнее. Мой мобиль тянул где-то на 20000 виров. На собственное жилье точно бы хватило. Виктор молчал, больше никак не комментируя услышанное. Наверное, уже пожалел, что когда-то предлагал мне стремиться к должности начальника отдела. Я бы себе такой отдел и руководство людьми не доверила. Куда мне, если я свою жизнь нормально организовать не сумела? Так, мужчина отбил дробь пальцами по столу. Ты недавно развелась, значит, еще можно обжаловать решение, правильно? Еще 2,5 месяца, подтвердила я. Но я все равно не сумею ничего доказать. Вот за Дэнни я поборюсь, конечно. Надо узнать, как он оказался в больнице. Вдруг там очевидный недосмотр отца. Но сына я в любом случае верну. Подкоплю денег, арендую нормальное жилье и обращусь в суд для пересмотра. Звучало оптимистично, но мы оба знали мою зарплату. Копить придется долго. «Значит, вот что я думаю по поводу всего этого», — начал Вик. «Что я наивная дура», — горько усмехнулась в ответ. «Ты? Ни в коем случае». «Понятно, что все надеются на крепкий брак. Мало кто загодя думает о разводе и его последствиях». Слова Виктора звучали слабым утешением. «И не все так однозначно. По поводу твоей работы на компанию мужа. Ты говорила, что занималась бухгалтерскими документами. Вся отчетность хранится в нашем управлении 30 лет. Отчеты десятилетней давности мы вполне можем поднять. И если они заполнены твоей рукой, то вот и доказательства. Плюс можно запросить договоры на поставку у продавцов сырья для артефактов и другие сведения у разных контрагентов, если вспомнишь, с кем вы сотрудничали». Я хлопала глазами, не до конца понимая его слова. Они звучали просто фантастично. «Ты хочешь сказать, что мою работу можно будет доказать?» — неверя уточнила я. «Именно. И если твой муж не платил тебе как сотруднику и ничего не оформлял, при том, что ты работала, значит, он, во-первых, заплатит штраф в профсоюз, во-вторых, это намеренный обман суда, а в-третьих, он обязан будет заплатить тебе положенное хотя бы по минимальной ставке, если не было оговорено иное. А за несколько лет набегает неплохая сумма». Я пыталась осмыслить его слова, боясь поддаться ложной надежде. Слишком уж невероятно выглядела ситуация. Но имелся еще один нюанс. «У Микаэля хороший адвокат, который уверенно сумеет перевернуть все с ног на голову». Тот Майер прекрасно играл словами и стаю собак съел в залах суда. «У меня есть друг-адвокат. Я поговорю с ним о перспективах». «Виктор, я вряд ли сумею оплатить услуги грамотного представителя», призналась нехотя. «Для начала он поможет по дружбе. Просто выслушает и скажет свое мнение», начал убеждать меня Вик. «К тому же мне кажется, что драгоценности и мобиль тоже можно отсудить. Если были свидетели, как он тебе его дарил, то ты имеешь полное право на мобиль. Надо почитать семейный кодекс. А покупка украшений через компанию вообще попахивает уходом от налогов. Наверняка украшения проводились как заготовки под артефакты. Получается нецелевое использование, ведь налогами подобные расходы не облагаются». «То есть Мик остался вдвойне в выигрыше, и украшения при нем и налогов меньше заплатил? А почему тогда суд сразу не обратил на это внимания? Я цеплялась за невозможно, не в силах поверить в обратное». «Потому что судья специализируется на семейном праве и бракоразводных процессах. Да и ты наверняка не пыталась оспорить заявление бывшего мужа, так?» «Да», — призналась я. «Вряд ли те жалкие попытки могли сойти за надлежащее оспаривание. И по поводу твоего первоначального вклада у меня тоже есть мысли. Но я до конца не уверен, тут действительно нужен законник». Вик снова забарабанил пальцами по столешнице, размышляя. «Предлагаю поступить следующим образом. Первое. Я запрошу все отчетные документы компании «Тронс» в нашем архиве. Это самое простое», — хмыкнул Вик. «Далее свяжусь с другом-адвокатом. Узнаем, когда он сможет с тобой встретиться. И мне хотелось бы присутствовать при вашем разговоре, если ты не возражаешь, разумеется. А третье с тебя. Вспомнить тех, с кем работал твой муж, чтобы мы могли сделать им адвокатский запрос. Как тебе план?» План был отличный, но в нем слишком многое ложилось на Виктора. Имею ли я право так активно пользоваться его добротой и помощью? «Тебе что-то не нравится?» — уточнил Вик. «Ты можешь говорить, не стесняясь». «Просто ты так много для меня делаешь». «Сильно лезу не в свое дело?» — истолковал по-своему Виктор. «Нет, я тебе очень благодарна за участие и неравнодушие, правда? Но мне совестно тебя напрягать». «Не переживай, мне несложно», — заверил меня Вик и махом допил чашку. Тебе нужна будет помощь завтра? Я мог бы тебя подвести. Нет. Я даже испугалась стать еще более обязанной. Виктор, боюсь, я не расплачусь за твою доброту. Завтра выходной, я отлично справлюсь сама. Ирен, послушай, ты мне ничего не должна, серьезно произнес мужчина. Не хочу и слышать ничего подобного. Хорошо, покладисто согласилась я, ведь это меньшее, что могла для него сделать. Спасибо тебе. Я не знала, что еще сказать, потому что спасибо и близко не выражало моей благодарности. «Пока не за что», — отозвался Вик, вставая со стула и сразу делая шаг в сторону от висящего под невысоким потолком светильника. «Сегодня ты меня очень выручил. Не согласилась я, тоже поднимаясь вслед за гостем». «Хорошо, так и быть. Сегодняшнее спасибо приму». Виктор ослепительно улыбнулся. «За все остальное по мере реализации наших планов». «Договорились». Мы оба заулыбались, а я поймала себя на мысли, как с ним легко и комфортно. А ведь мне бы не стоило привыкать к хорошему. В отношении Виктора так точно. Я проводила его до двери, снова поблагодарила, просто не смогла промолчать, и подошла к окну, спрятавшись за занавеской. Виктор вышел к мобилю, снял охранное заклинание, бросил взгляд на мои окна и сел в салон. Фары мобиля зажглись, он медленно тронулся, развернулся и направился в сторону центра. А я еще какое-то время смотрела вдаль, туда, где в темноте растворился мобиль, и думала: этот мужчина нравится мне все больше и больше. Его поведение, помощь, поддержка. Я буквально увязаю в Викторе. За несчастные 2 недели его стало так много в моей жизни, и я не знала, как его уменьшить. А главное, я не хотела ничего уменьшать. И в этом крылась главная проблема.